гнул, словно пытаясь переварить информацию. «Сколько?» «Простите, я ослышался?» «Да ты не расстраивайся. Для начала 2 минуты — отличный результат», — произнес я с нотками превосходства в голосе. Норрис, решив воспользоваться моментом, подошел к ошарашенному Леону и поотечески похлопал его по плечу. «Не вяжи нос, новенький», — сказал он с важным видом. «Главное — упорные тренировки. Мы все тут стараемся, становимся сильнее. Если нужна будет помощь, обращайся. Мы, старички, тут уже все знаем, подскажем, что к чему». Леон посмотрел на него, потом на меня, и на его лице появилась знакомая язвительная ухмылка. «Обязательно обращусь, если забуду где-то туалет». Эрик, стоявший рядом, прыснул со смеху. «Похоже, у нас пополнение в школе сарказма Дариона Торна», — сказал он, а затем слегка задаченно почесал затылок. «И кажется, этот ученик преуспел больше нас». В один из дней, когда Дарион был занят своими делами, а тренировочный зал сотрясался от криков Бартоломея, в приемной последнего предела появилась неожиданная гостья. Кайден и Ари, разбирая отчеты о расходах, подняли головы и замерли. На пороге стояла элегантная молодая женщина в строгом деловом костюме. Ее каштановые волосы были собраны в аккуратный пучок, а в глазах читалась нервная решимость. «Селина Карр», — с трудом выговорил Кайден, узнав бывшую помощницу Риверса Монтильера. Он инстинктивно отодвинул стул подальше. «Что вы здесь делаете?» — холодно спросила Ария. Ее рука потянулась к кнопке тревоги под столом. «Я пришла искать работу», — тихо, но твердо сказала Селина, сжимая в руках сумочку. Кайден рассмеялся нервным, недоверчивым смехом. «Работу? У нас? Ты серьезно? После всего, что было? Ты правая рука человека, который пытался уничтожить этот город. Или ты забыла, что произошло всего неделю назад?» «Я выполняла приказы», — ответила Селина, не опуская глаз. «Но мой бывший работодатель мертв, а я хочу жить и, возможно, искупить свою вину. Я знаю о гильдии, ее структуре и секретах больше, чем кто-либо другой. Я могу быть полезна». «Нам не нужны помощи таких, как вы», — отрезала Ария. «Уходите, пока мы не вызвали охрану». В этот момент из коридора вышел Дарио, а следом за ним трусил тень. Увидев Селину, пес замер, а затем издал низкое шутливое рычание, вильнув хвостом. Девушка вздрогнула и отступила на шаг. Ее лицо побледнело. Воспоминания о встрече с этим трехголовым монстром, который не просто ее победил, а сделал ее игриво, словно вышел на прогулку, заставили ее шумно сглотнуть. «Спокойно, блохастый, не доведи человека до инфаркта», — сказал Дарион, почесывая пса за ухом. Кайден и Ария в изумлении посмотрели на него. «Дарион, это Селина Карр!» — воскликнул Кайден. — «Помощница Риверса! Она пыталась нас убить!» — «Я в курсе!» — кивнул Дарион. — «Мы ее берем!» — «Что?» — хором спросили Кайден и Ария. — «Я сказал, мы ее берем!» — повторил я, подходя ближе. — «Она будет полезна!» Они не понимали. Зачем ему понадобилась бывшая приспешница врага? Но потом Ария заметила то, что ускользнуло от Кайдена. Она увидела, как Селина смотрит на Дариона. Не со страхом, а с каким-то странным, почти благоговейным трепетом. А когда их взгляды встретились, щеки девушки мгновенно покрылись легким румянцем. «Ах, вот оно что!» — мысленно протянула Ария, отмечая очередную соперницу, хотя она была уверена, что Дарион даже не посмотрит в ее сторону. Она вообще в плане этого была ужасно слепым человеком. А может, и намеренно слепым, кто разберет. «Кхм-кхм!» — откашлялся Кайден, принимая деловой вид. «Что ж, раз Дарион так решил, добро пожаловать в последний предел, мисс Карр. Должность секретаря вас устроит. Все организационные вопросы, расписание, контракты теперь на вас». Кайден нарочито скинул на нее всю самую тяжелую работу, подкрепив это тяжелой папкой, брошенной на стойку. Селина удивленно моргнула, но тут же взяла себя в руки. «Да, вполне», — кивнула она, тут же начав пролистывать документы. «Я могу приступить немедленно. Кстати, я заметил, что ваша система документооборота крайне неэффективна. Я бы предложила внедрить облачную систему с 3-уровневой верификацией. Это повысит безопасность и ускорит обработку данных на 40%. А еще вижу вот тут ваш контракт с поставщиками тренировочного оборудования. Вас откровенно грабят. Я знаю поставщика, который предоставит то же самое, но на 30% дешевле». Девушка взяла чашку кофе, которую Кайден налил для себя, но так и не притронулся. «И кофемашина у вас отвратительная. Я закажу новую с функцией помола зерен. и надо сменить поставщика кофе». Она говорила быстро, четко, профессионально. Кайден и Ария переглянулись. Кажется, их босс только что сделал одно из самых ценных приобретений для организации. Далее он же деловито кивнул и вышел из здания. Сегодня его ждала еще одна встреча. Я вышел на залитую солнцем крышу и тут же услышал веселый смех. Зара лежала на шезлонге у небольшого бассейна, прикрыв глаза соломенной шляпкой. На ней был довольно откровенный купальник, который мало что скрывал. И она выглядела, как ожившая обложка глянцевого журнала. «Дарион, твой торс, конечно, загляденье», — сказала она, не отрывая глаз. «Но эти шорты — это просто преступление против человечества». Я посмотрел вниз. На мне были гавайские шорты с кислотно-зелеными пальмами и розовым фламинго. Кажется, я просто схватил первое, что попалось под руку в магазине. «Ты сказала шорты? Я взял шорты», — пожал я плечами. «Не люблю ходить по магазинам». «Ужасный у тебя вкус в одежде!» — усмехнулась она, наконец, приподнимая шляпку. Ее глаза блестели на солнце. «Придется заняться твоим гардеробом». «Зато на девушек у меня вкус шикарный», — парировал я, усаживаясь на соседний шезлонг и закидывая руки за голову. Она рассмеялась и села, внимательно разглядывая меня. «Ну, как тебе жизнь героя и спасителя Доминуса?» «Тошнотворная», — честно ответил я. «Репортеры лезут из всех щелей». А дети на улицах просят автографы и фото моего крутого трехголового пса. Никогда не думал, что буду скучать по временам, когда я сидел по пояс в грязи и ждал, когда на меня нападет отряд очередных демонов. Тогда было как-то проще. «Не волнуйся», — улыбнулась она. «Пару месяцев, и ажиотаж схлынет, как всегда бывает». Мы помолчали некоторое время, наслаждаясь солнцем и тишиной. «Я позвала тебя не просто так», — вдруг сказала Зара, становясь серьезнее. «Кое-кто хочет с тобой поговорить». «И кто же? Твой отец решил выдать тебя за меня замуж, благодарный за спасение?» «Почти», — хихикнула она. «Помнишь наш последний раз?» Я кивнул. Такое трудно было забыть. «Так вот, это была не совсем я. Вернее, я, но с божественным вмешательством. В тот момент мое тело контролировала Лисара. Но не волнуйся», — поспешно добавила она, увидев, как я нахмурился. «Все в порядке». Я сама стала ее апостолом. Это совершенно иначе, нежели с Риверсом. К тому же никаких больше внезапных перемен, полный контроль. Да, к этому моменту Зара от меня знала гораздо больше о том, как Риверс стал таким монстром. Все же я должен был рассказать всем своим союзникам, что происходило с ним, чтобы понимать, что может нас ждать в будущем. «То есть я чуть не переспал с богиней?» – задумался я. «Надо будет добавить это в резюме. Так вот...» «Она хочет поговорить», — отмахнулась рукой от моей фразы Зара, словно пропуская ее мимо. «Лично. Сказала, что хочет обсудить кое-что важное». «Что ж, я не против поболтать с богиней. По крайней мере, это интереснее, чем общаться с богом-психопатом и его не менее долбанутым апостолом». «Отлично». Глаза Зары внезапно вспыхнули ярким пламенем, а ее расслабленное выражение лица сменилось на игривое и хищное. Это была уже не Зара. Ее движения стали более плавными, кошачьими, а в воздухе запахло раскаленным металлом. «Наконец-то!» — пропела она сладким многогранным голосом, в котором слышался шелест огня. В следующее мгновение она с кошачьей грацией запрыгнула сверху на меня, усаживаясь на бедра. Я ощутил жар ее тела даже через одежду. Она медленно потерлась ягодицами о мой пах, ее огненные глаза смотрели прямо в мои. «Наконец-то мы можем поболтать по-настоящему!» Я вздохнул, положил руки ей на талию и небрежно скинул ее с себя на соседний шезлонг. Затем сел, потягиваясь. «Богини, демоницы, у вас всех один и тот же сценарий. Личное пространство. Отличное изобретение. Попробуй как-нибудь. Сначала выкладывай, о чем хотела поговорить». Лисара обиженно закатила глаза и демонстративно вздохнула. Хотя ежу понятно, что всего это лишь представление. «Ладно, ладно, я хотел поговорить с тобой, Дарион. О том, кого ты остановил в тот день, когда мы сражались с той пресловутой техномагичкой. Поговорить об Азатоте. И о том, что вас смертных может ждать дальше». Глава 11. Боги, собаки и кинозвезды. Я устроился поудобнее на шезлонге, наблюдая за тем, как Лиссара пытается придать своему лицу серьезное выражение. Получалось у нее не очень, в глазах все равно плясали озорные искорки. «Итак, а за тот?» — начала она, облизнув губы. «Тот еще ублюдок, скажу я тебе. Знаешь, почему его называют слепым безумным богом? Потому что эта скотина буквально не видит разницы между созиданием и разрушением. Для него все хаос, все игрушки». Она встала и начала расхаживать по крыше, довольно эмоционально жестикулируя. Каждое движение оставляло в воздухе легкие огненные следы. Давным-давно, когда Вселенная была молодой и глупой, Азатот творил, что хотел. Целые миры возникали и исчезали по его прихоти. Представь себе кого-то с безграничной силой и полным отсутствием эмпатии. Вот это он и есть. «Звучит, как обычный злодей из моего прошлого», — пробормотал я. Лиссара фыркнула и продолжила. «В конце концов, нам, остальным богам, это надоело. Ну, серьезно, пытаешься построить что-то красивое, этот придурок приходит и все ломает, просто потому что ему скучно. Так что мы собрались. Я, Торн, Железный Молот...» Хе, имя, как твоя фамилия. Слегка смутилась девушка от собственного же комментария. «Так вот... Селена, Лунная Дева, еще пара десятков, и решили. Хватит!» Она остановилась и повернулась ко мне. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на смущение. «Ну и заперли его. На задворках Вселенной, в таком месте, где время и пространство завязаны в узел. Должно было держать вечно». «Дай угадаю», — сказал я, потягиваясь. В итоге он нашел выход. «А ты догадливый!» — воскликнула Лиссара с фальшивым энтузиазмом. — Да, эта сволочь просачивается. То тут, то там. Мы вроде как следим, но... Она неопределенно махнула рукой. — Знаешь, сложно уследить за всеми мирами одновременно. Их так много, а мы... Ну, у нас тоже есть дела поважнее. — Дела поважнее, чем не дать безумному богу уничтожить миры? — поднял я бровь. — Ну... Лиссара явно смутилась еще сильнее. «Слушай, ты не понимаешь. Богам тоже нужен отдых. Вечные оргии сами себя не устроят. А божественное вино само себя не выпьет». Я покачал головой. Безответственность космического масштаба. Впрочем, ждать от богов какой-то более возвышенной мудрости тоже не стоит. «То есть вы заперли психопата-разрушителя и пошли бухать?» «Не только бухать, еще трахаться, играть в божественные игры, плести интриги», — съязвила она. «Ясно. И сколько еще таких богов шляется по мирам?» Лиссара задумалась, судя по задачной мордашке, очень крепко. «О, много, очень много. Сотни, тысячи, я не считала. Есть Норн, ткущий судьбы. Есть Валькорка столом. Тут еще садист, обожает войны. Мирида, ядовитый поцелуй, специализируется на болезнях. А еще близнецы Свет и Тьма. Но они довольно безобидны, просто любят устраивать затмения. И все не могут заявиться сюда? Теоретически, может, некоторые уже тут. Но не все захотят. Видишь ли...» Она снова уселась на шезлонг, потянув колени к груди. «Каждому богу нужен источник силы. Мне, например, нужна страсть. Любая, любовная, творческая, боевая. Чем больше страсти в мире, тем сильнее я становлюсь». «А Азоту?» — спросил я, уже примерно понимая, какой будет ответ. «Хаос и разрушение, естественно. Чем больше энтропии, тем он счастливее. Поэтому и лезет в миры, устроит апокалипсис, нажрется энергии распада и свалит дальше. Паразиты», — подытожил я. «Обычные космические паразиты». Лиссара возмущенно фыркнула, и воздух вокруг нее накалился. «Эй, не все мы такие, Дарион. Некоторые вполне мирно сосуществуют со смертными. Флора цветущая питается радостью садоводов. Барт златоголосый, вдохновением музыкантов. Они никому не вредят, просто подпитываются от положительных эмоций. И ты, конечно, из таких же безобидных». «Конечно». Она гордо выпятила грудь, которая, как мне кажется, даже стала чуть больше с момента, как богиня вселилась в тело Зара. «Я же не заставляю людей страстно трахаться или сражаться. Они сами это делают, а я просто наблюдаю. Взаимовыгодное сотрудничество». Я скептически посмотрел на нее. «Странное у тебя хобби. Ну, хорошо. И что, если я за тот придет сюда лично? «Тогда я буду на вашей стороне», — серьезно сказал Лисара. «Мне этот мир нравится. Тут столько страсти, столько огня в душах. Я не позволю этому ублюдку все разрушить». «Благородно с твоей стороны защищать свою кормушку». «Ах ты!» — она метнула в меня маленький огненный шарик, который я лениво отбил рукой. «Это не просто кормушка. Мне правда нравятся смертные. Вы такие живые, настоящие. Не то что эти напыщенные боги со своими вечными интригами». «И поэтому ты вселилась в Зару без спроса? Вообще-то она дала согласие стать апостолом. После того, как ты ее выбрала». «Детали», — отмахнулась Лисара. «Кстати, об апостолах. Их в вашем мире наверняка больше. Но главная проблема в том, что они не могут определить друг друга. Защитный механизм, чтобы не устраивать божественные войны через смертных. Хотя в итоге многим это не так сильно мешает. Так что будь осторожен. Любой может оказаться чьим-то апостолом». «Отлично. Просто отлично. Мало мне местных психов, теперь еще и космические подключились», — покачал я головой. «С другой стороны, это означало, что впереди у меня будет много сильных соперников, а это точно не даст заскучать. Тоже в чем-то неплохо». Лисара вдруг оказалась совсем рядом, ее дыхание обожгло мою щеку. «Знаешь, что поможет тебе расслабиться? Хороший секс. И я как раз тут, готовая и желающая». «Нет». «Ну да, Орион», — заныла она, обивая руками мою шею. «Ты же сам сказал, что чуть не переспал с богиней. Почему бы не довести дело до конца? Обещаю, тебе понравится. У меня тысячелетние опыта». «Оставь это до лучших времен», — сказал я, аккуратно снимая ее руки. «Сейчас немного не до этого». Лисара надулась, как обиженный ребенок. «Ты невозможный. Знаешь, сколько смертных отдали бы все за ночь с богиней?» «Наверное, много, но я не из их числа», — иронично хмыкнув, посмотрел я на возмущенную богиню. Она вскочила на ноги и ткнула в меня пальцем. В ее глазах горел божественный огонь, а волосы развивались несуществующим ветром. «Услышь меня, Торн!» — произнесла она пафосным голосом. «Наступит день, когда я оседлаю тебя. Это мое божественное пророчество». Я лишь отмахнулся рукой. «Да-да, запишу в ежедневник. Четверг богиня обещала изнасиловать. Буду ждать с нетерпением». Глаза Лисары погасли, возвращаясь к обычному цвету Зары. Девушка моргнула, явно дезориентированная. «Как все прошло?» — спросила она, потирая виски. Я усмехнулся, откидываясь на шезлонг и прикрывая глаза от солнца. «Скажи своей подруге, что когда добыча сама прыгает в руки охотнику, это скучно. Такая добыча и даром не нужна». Зара нахмурилась, явно пытаясь понять смысл моих слов. «Что? О чем ты? Что она опять натворила?» «Ничего особенного, просто пообещала меня изнасиловать когда-нибудь в будущем». «Что?» Я махнул рукой, не открывая глаз. «Не парься. Обычные божественные замашки. Кстати, теперь я знаю, что Азатот — редкостная сволочь даже по меркам богов. Так что будь осторожнее, не доверяй Лисаре слишком сильно». Зара еще что-то возмущенно бормотала, но я уже не слушал. Информация о богах требовала осмысления. Если действительно сотни, и любой может выбрать апостола, веселые времена нас ждут. Ближе к вечеру я направился в Академию Арканум Нокс. Эдмон Кортес позвонил и загадочным голосом сказал, что нашел что-то крайне любопытное. «Знаю эти его находки. В прошлый раз мы с Анисой полчаса слушали о новом виде плесени, которая обладала какими-то уникальными магическими свойствами. Тень увязался за мной, когда я заходил домой переодеться. Пес радостно носился вокруг, принюхиваясь ко всему подряд и виляя хвостом так активно, что едва не сбил мусорные баки. «Спокойнее, блохастый», — сказал я, когда он чуть не разбил витрину магазина. «Иначе на тревогу охотники сбегутся, драться с ним потом». Пес расставил широкие лапы и склонил голову на бок, приблизив ее к земле. «Да-да, я тоже не против подраться. Но я без меча, помнишь?» Тень в ответ фыркнул и спокойно потопал впереди меня. Академия встретила нас обычной суетой. Студенты сновали туда-сюда, преподаватели что-то бурно обсуждали, а из окон доносились звуки неудачных экспериментов. Но когда я завернул за угол, то застыл от удивления. На заднем дворе Академии выросла огромная пристройка. Массивное сооружение из металла и усиленного стекла, больше похожее на ангар, чем на учебный корпус. Но самое интересное было внутри. Через прозрачные стены я видел вольеры, клетки и загоны всех размеров. «А, Дарион!» Эдмонд материализовался рядом со мной с довольной улыбкой. «Как тебе новый зверинец?» «Впечатляет. Это все из мира анцилов. Большая часть», — кивнул он, ведя меня к входу. «Студенты просто в восторге. Настоящая практика по изучению иномирной фауны. Они ухаживают за животными, изучают их повадки, даже пытаются приручить некоторых. Даже нашлась пара экземпляров, которых мы теперь пытаемся или вернуть в изначальной форме, или довести их преобразование до конца. Смотря, что из этого менее болезненно для этих существ». Внутри действительно кипела жизнь. В одном вольере прыгали шестилапые кролики с рогами. В другом плавали в специальном бассейне существа, похожие на помесь рыбы и паука. Студенты с планшетами деловито записывали наблюдения, кормили питомцев и чистили клетки. Тень радостно гавкнул и помчался знакомиться с обитателями. Животные реагировали на него по-праздному. Кто-то прятался, кто-то рычал, а некоторые с любопытством подходили к решеткам. «Но это не главное», — сказал Эдмонд, уводя меня в сторону. «Пойдем в мою лабораторию. То, что я обнаружил, это перевернет наше понимание биологии». Лаборатория Эдмонда располагалась в подвале пристройки. Аниса действительно выделила ему помещение просто из-за того, что этот аристократ и так часто зависал в академии. Сама лаборатория представляла собой небольшое помещение, заставленное приборами, колбами и мониторами. На центральном столе лежали какие-то распечатки и графики. «Вот, смотри!» Он схватил пачку бумаг и начал тыкать в них пальцем. «Я проанализировал шерсть тени, его ДНК, митохондриальные маркеры, белковые цепочки». «Эдмонд», — прервал я его, — «давай по-простому, что ты нашел?» Он глубоко вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Тень, не пес. Вообще». «Я догадывался», — пожал я плечами. «Обычные псы не отращивают дополнительные головы». «Нет, ты не понимаешь». Эдмонд схватил другую папку. «Я изучил всех животных из клеток анцилов. Большинство — результат вивисекции, генетического скрещивания разных видов. Муравьи явно экспериментировали, создавая химер, но тень... Его не скрещивали. Он изначально такой». «И?» «И его нет в базе данных», — воскликнул Эдмонд. «Вообще нет. Я проверил все каталоги известных существ из разломов. Ни одно не подходит даже на 10%. Он схватил еще одну распечатку. «Но это еще не все. Смотри на эту структуру ДНК. Видишь эти участки? Они могут перестраиваться, буквально переписывать себя, копируя чужой генетический код». «Проще, Эдмонд. Сожрав монстра, тень может перенять его способности или часть внешности», — выпалил он на одном дыхании. «При этом, как я понимаю, еще и может управлять этим процессом, иначе уже давно бы стал монструозным существом». Я усмехнулся. «Это и так было ясно. Ничего нового ты мне не сказал. Тоже мне ученый». В этот момент дверь, закрытая наполовину, скрипнула и открылась до конца. В лабораторию вальяжно вошел сам герой обсуждения. Тень подошел ко мне и ткнулся мордой в ногу, прося почесать за ухом. «Нет, погоди!» Эдмонд явно не собирался сдаваться. «Ты не понимаешь масштаба. Тень — это существо неизвестной науке нашего мира и всех разломов. Это может быть величайшее открытие в истории биологии. Новый вид. Возможно, даже новое царство живых существ». Я щедро почесал пса за ухом, отчего тот блаженно прикрыл глаза и высунул язык. «Ну и что?» — спросил я спокойно. «Эдмонд, тень, мой верный друг. Остальное меня волнует мало. Но спасибо, что провел экскурс. Бывай. Но как же наука, исследования, публикации?» «Займись лучше теми зверушками наверху», — посоветовал я, направляясь к выходу. «Уверен, среди них найдется еще пара сюрпризов». Мы с тенью вышли из лаборатории, оставив Эдмонда в состоянии научного ступора. Пес радостно тявкнул, словно понимая, что я не дал превратить его в подопытную крысу. Конечно, информация была любопытной. Существо неизвестного происхождения, способное копировать чужие способности. Но какая разница? Тень прикрывал мою спину. И не раз. А это важнее любых научных открытий. Пес, словно почуяв мои мысли, и радостно гавкнул, виляя хвостом. Да, определенно важнее. На следующий день я все же решил сходить на встречу с киношниками. Честно говоря, идея о том, что про последний предел сниму Дораму, меня заинтриговала, и я успел пристраститься к местным сериалам за время жизни в этом мире. Один только рассвет души повелителя чего стоил. Затянул на все 300 серий. Правда, половину я благополучно провел в разломах или пропустил, перематывая особо нудные моменты с флешбэками. Но битвы были эпичными, что стоило, когда герой в одиночку вынес целую армию культистов крови и победил одного, который был явно сильнее его по всем параметрам. Бред, конечно, но красивый бред. Офис кинокомпании располагался в деловом центре города. Стеклянное здание в 30 этажей, сверкающее на солнце, как огромный кристалл. Я поднялся на 20-й этаж, где меня уже ждали. «А господин Торн?» — навстречу мне выскочил полноватый мужчина в дорогом костюме. «Снайд Закер, продюсер проекта. Огромная честь, наконец, встретиться с вами лично!» Он энергично потряс мою руку, улыбаясь так широко, что, казалось, лицо треснет пополам. «Проходите, проходите, у нас уже все готово. Сценарий написан, локации выбраны, даже актеров начали подбирать». Конференц-зал был забит людьми. Сценаристы, режиссеры, консультанты, целая толпа творческих личностей с горящими глазами. На огромном экране уже показывали концепт-арты. «Итак», — начал главный сценарист, худой очкастый парень лет 30, «мы решили начать с момента вашего появления в городе. Загадочный незнакомец, прибывший из далеких земель, чтобы бороться со злом». «Я вернулся из мира демонов, в котором провел 1000 лет», — поправил я. «Что? Нет, погодите, мы сами можем придумать предысторию. Это...» «Демоны хотели уничтожить мир. Я закрыл портал. Там прошло 100 лет, тут 1000». Сценарист задумчиво поправил очки. «О, это интересно. Герой, вернувшийся спустя 1000 лет, о котором никто не помнит». «Типа того», — сказал я, рассматривая книги на полках. В зале повисла тишина. Продюсер нервно засмеялся. «Ха-ха, отлично, отлично. Но давайте все же вернемся к сценарию. Вот сцена вашей первой встречи с Риверсом». На экране появилась раскадровка. Два человека стоят друг напротив друга на крыше небоскреба под проливным дождем. Молнии сверкают в небе. «Наконец-то мы встретились, Торн!» — прочитал сценарист пафосным голосом. «Тот, кто должен стать моей погибелью!» «А вы отвечаете, твое царство тьмы заканчивается сегодня, Риверс. Именем света я покараю тебя!» «Серьезно?» — я поморщился. «Именем света? Что, я волшебница из детского мультика?» «Ну, это же так эпично!» Я взял со стола папку со сценарием и пролистал несколько страниц. Написано было неплохо, но с некоторыми вольностями в трактовке событий. «Вот тут», — сказал я, указывая на одну из сцен. «Написано, что Риверс сражался со мной на равных 30 минут. На самом деле я его за 5 минут того...» — провел я пальцем по шее. «Но это для драматического эффекта», — замялся Закер. «Зрители любят зрелищные поединки и божественные отсылки». «А здесь написано, что я произнес пламенную речь о справедливости перед финальной битвой», — продолжил я. «Я на дух не переношу речи. Любые». «Это тоже для драмы. Слушайте». Я уселся на стул и откинулся на спинку. «Давайте без лишней мишуры. Риверс был советником гильдии, который слетел с катушек от жажды власти. Начал похищать и убивать охотников. Создал эссенцию для контроля разума. Построил гигантский ритуальный круг под городом. Я его остановил. Конец истории». «Но где же романтическая линия?» — воскликнула одна из сценаристок. «Зрителям нужна любовь, страсть, разбитые сердца!» Она начала что-то быстро набивать на планшете. «А еще были девушки из последнего предела. И та таинственная красотка с пламенными волосами. О, и секретарь Риверса, который теперь работает на вас. Это будет такая история!» «Стоп, стоп, стоп!» — я поднял руку. «Никаких гаремных мотивов!» «Но рейтинги!» В этот момент снаружи донесся шум. Крик, визг, звук десятков топающих ног. Я подошел к окну и увидел, как улицу заполняет толпа. Сотни людей с плакатами и транспарантами, в основном молодые девушки. «Что происходит?» — спросил я. «Забастовка какая-то?» Продюсер самодовольно улыбнулся. «О, это наш маленький сюрприз. Мы пригласили одного из лучших актеров Восточной Империи. Стоил целое состояние, но я верю в этот проект. Он будет играть вас, господин Торн». «Меня? Конечно! Кто же еще достоин воплотить на экране легендарного Дарио Торна? Только настоящая звезда. Кстати, мы заключили контракт с господином Кайденом. 15% от всех доходов пойдут последнему пределу. Весьма щедро с нашей стороны, не находите?» «С вашей, как же. Уверен, что Кайден выбил эти проценты в долгих переговорах». Внизу подъехал длинный черный лимузин. Охранники с трудом сдерживали фанатов, создавая живой коридор от машины до входа в здание. Девушки визжали, некоторые падали в обморок от переизбытка эмоций. «И кто же это ваша шишка?» — поинтересовался я. «О, вы будете приятно удивлены. Это настоящий профессионал. Играл во множестве исторических драм, боевиков, даже в паре романтических комедий. Но его звездная роль — это, конечно...» Дверца лимузина открылась. Первыми выскочили телохранители, отодвигая особо настойчивых фанаток. А затем из машины вышел он. Молодой мужчина лет 25 с идеально уложенными черными волосами и точенными чертами лица. Белоснежная рубашка, черные брюки, небрежно наброшенный пиджак. Каждое движение выверено, каждый жест отточен годами работы перед камерой. Я усмехнулся. «Да ладно!» «Потому что из машины вышел никто иной, как тот самый актер, который играл главного героя в «Рассвете души повелителя» — Джина Ри. Кумир миллионов, человек, чье лицо красовалось на постерах в комнате каждой второй девушки империи. И теперь он будет играть меня. Ирония судьбы». Глава 12. Прыгнуть выше головы. Молодой мужчина лет 25 подошел ко мне с уверенной, но вежливой улыбкой. Идеально уложенные черные волосы, точенные черты лица, безупречная осанка. Весь его вид кричал о том, что передо мной профессиональный актер. Но в отличие от обычного пафоса, в его глазах читалась удивительная искренность. «Господин Торн», — сказал он, протягивая руку для рукопожатия. — «Джин Сон, огромная честь наконец встретиться с вами лично». Его рукопожатие было крепким, но не показным. Мозоли на ладонях говорили о том, что парень не чурается физической работы. А вот это было удивительно. Я имел иное представление об актерах. «Я много слышал о том, как вы спасли столицу», — продолжил он. «Впечатляющие подвиги. Надеюсь, смогу передать хотя бы частичку вашего величия на экране». Я внимательно изучил его лицо. Да, это определенно тот самый актер из «Рассвета души повелителя», «Наследников Чебалей» и еще десятка других сериалов. Жизнь иногда подкидывает странные совпадения. «Знаешь, Джин», — сказал Зия с легкой усмешкой, — «я смотрел «Рассвет души повелителя». Хороший сериал. Особенно нравилось, как твой персонаж развивается от серии к серии». Глаза актера расширились от удивления. «Серьезно? Вы смотрели мою работу?» 300 серий — это, конечно, перебор, — кивнул я, — но большую часть посмотрел. Воссоединение с отцом и последняя битва с демоническим культом были неплохими. Джин заметно оживился, но тут же напрягся, когда я добавил. — Вот только фехтование у тебя никуда не годится. — Что, простите? — удивленно раскрыл он глаза. — Техника владения мечом, — пояснил я. В сериале ты размахивал клинком, как веником. Красиво, эффектно, не спорю, но бесполезно в реальном бою. Если хочешь играть меня, стоит потянуть этот момент. А то зрители, знающие хоть немного толк в мечах, засмеют. Вместо обиды или раздражения на лице Джина появилось что-то похожее на облегчение. «Наконец-то!» — воскликнул он. «Кто-то честно сказал мне правду. Вы даже не представляете, сколько лести я выслушиваю каждый день. Потрясающая техника, идеальные движения, лучший фехтовальщик на экране. И все это чушь от людей, которые хотят что-то получить». Он провел рукой по волосам, безжалостно портя идеальную укладку. «Честно говоря, я сам понимаю, что мое фехтование ужасно. Хореограф поставил мне базовые движения для камеры. Но это же не настоящий бой. А реалистичности мне все же хочется». Такая прямота подкупила меня. Обычно звезды его уровня купались в лести и жили в мире иллюзий о собственном величии. «Ну что ж», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Раз уж ты не избалованная примадонна, можно показать пару движений, чтобы не позорился на экране». «Серьезно?» — в глазах Джина загорелся неподдельный энтузиазм. «Вы согласны дать мне урок?» «Не урок», — поправил я, — «пару советов. Разница существенная. Настоящему мастерству учатся годами, и хватит называть меня на «вы».» Продюсер, который все это время нервно ходил кругами, подскочил к нам. «Это же прекрасная идея! Может, даже заснимем процесс для рекламы фильма. Настоящий герой обучает звезду экрана. Отличный слоган!» Я бросил на мужчину взгляд, который остудил его энтузиазм. «Никаких камер, никаких зрителей. Это не шоу». «Конечно, конечно», — быстро согласился мужчина, слегка побледнев. «А как скажете». Тренировочная площадка в здании кинокомпании оказалась вполне приличной. Зеркальные стены, мягкие маты на полу, стойки с тренировочным оружием, пахло потом и усердной работой. Хороший знак. Джин переоделся в спортивную форму и взял в руки тренировочный меч. Движения были плавными, но я сразу заметил проблемы. «Хват неправильный», — сказал я, подходя к нему. «Ты держишь меч, как разделочный нож. В бою такой хват даст противнику выбить оружие с первого же удара». Я показал правильную позицию рук. «Вот так. Чувствуешь разницу? Теперь попробуй простой горизонтальный удар». Джин выполнил движение. «Технически все было правильно, но...» «Слишком размашисто», — покачал я головой. «Ты думаешь о красоте движения, а не об эффективности. В реальном бою каждое лишнее движение — это шанс для противника тебя убить». Я взял второй тренировочный меч и показал тот же удар. «Короткий, экономный, смертоносный. Никаких лишних движений, никакой показухи. Видишь? Минимум усилий, максимум результата. Твоя задача — не впечатлить зрителей красивыми пируэтами, а убить противника быстрее, чем он убьет тебя». Джин внимательно наблюдал за каждым моим движением, пытаясь запомнить детали. «Попробую еще раз», — предложил я. На этот раз удар был намного лучше. Не идеальный, но уже приближался к боевому стандарту. «Хорошо», — одобрил я. «У тебя есть потенциал. Координация неплохая, реакция тоже. Просто нужно забыть весь этот танцевальный бред и сосредоточиться на практичности». «Но как же зрелищность?» — спросил Джин. «Зрители ожидают красивых поединков». «Зрители ожидают правдоподобности», — возразил я. «Можешь сделать бой быстрым и смертоносным, но при этом зрелищным. Посмотри». Я провел серию с 5 ударов подряд. Каждый был коротким, точным, направленным в жизненно важные точки воображаемого противника. Со стороны ты выглядел как молния, смертоносная и прекрасная одновременно. «Красота настоящего боя и его эффективности», — объяснил я. «Не в количестве сальто и размахивания оружием над головой». Мы провели на площадке около часа. Джин оказался способным учеником, схватывал основы на лету, хотя и признавался, что фехтование знает только в самых базовых проявлениях. «Это совершенно другой подход», — сказал он, вытирая пот со лба. «В сериале меня учили двигаться красиво, а вы показываете, как двигаться эффективно». «Выбирай, что важнее, выглядеть круто или остаться живым», — пожал я плечами. «Хотя в кино, конечно, можно совместить и то, и другое. Как по мне, второе тоже будет смотреться отлично». «Я обязательно подучусь», — заверил меня Джин, снимая защитные перчатки. «Это будет моя лучшая роль, обещаю». Я хлопнул его по плечу. «Не сомневаюсь, твои дарамы хороши. Значит, и с этим проектом справишься». В этот момент к нам подбежал режиссер. Его глаза горели творческим огнем, а лицо выражало какое-то безумное вдохновение. Мне даже в какой-то момент стало неуютно от его энтузиазма. «Господин Торн!» — воскликнул он, запыхавшись. «Я наблюдал за вашей тренировкой, и у меня появилась потрясающая идея!» «Если эта идея связана с тем, чтобы заснять меня на камеру, то нет!» — сразу отрезал я. «Не только заснять!» Мужчина размахивал руками, словно дирижер оркестра. «Я предлагаю вам эпизодическую роль в фильме!» «Ключевую, хотя и небольшую». Я поднял бровь, ожидая продолжения. «Представьте себе, таинственный молчаливый антагонист, мастер забытого стиля, который бросает вызов главному герою не словами, а безупречной техникой». Продюсер говорил все быстрее, увлекаясь собственной идеей. «Это будет не просто драка, а поединок философий, запечатленный на пленке. Древняя мудрость против юношеского энтузиазма, опыт веков против современных техник». Джин заинтересованно прислушивался к словам режиссера. «Звучит интригующе», — признал он. «Такой персонаж действительно добавил бы глубины сюжету». Я выслушал весь этот пафосный монолог с каменным лицом. Когда Закер наконец замолчал, ожидая ответа, я спокойно покачал головой. «Нет». «Но почему?» — растерялся продюсер. «Это же потрясающая возможность! Вы сможете показать настоящее искусство боя миллионам зрителей!» «Именно поэтому и нет», — ответил я, направляясь к выходу с площадки. «Я уважаю труд актеров, но считаю фальшь на экране чужды настоящему бою. Мне не нужно признание со сцены». Режиссер попытался было возразить, но я уже терял интерес к разговору. «Кроме того», — добавил я через плечо, — «в реальном бою никто не ждет, пока противник произнесет пламенную речь о чести и справедливости. Просто убивают и идут дальше». Джин поспешил догнать меня в коридоре. «Господин Торн, подождите!» — крикнул он. «Можно попросить вас об одолжении?» «Слушаю». «Не могли бы мы обменяться номерами?» Он выглядел немного смущенным. «Просто во время подготовки к роли могут возникнуть вопросы к технике боя или поведению в бою. Было бы здорово иметь возможность спросить совет у настоящего мастера». Просьба была разумной. К тому же парень показал себя с хорошей стороны. Не зазнавшаяся звезда, а профессионал, стремящийся к совершенству. «Ладно», — согласился я, доставая телефон. «Записывай». Джин быстро набрал мой номер в своем устройстве. «Спасибо», — искренне поблагодарил он. «Это очень много для меня значит. Только не звони среди ночи с вопросами типа «А как правильно держать меч в левой руке?» — предупредил я с усмешкой. «Я не круглосуточная справочная служба». Джин рассмеялся. «Обещаю звонить только в приличное время и только по серьезным вопросам». Выходя из здания, я заметил, что небольшая толпа девушек собралась у окон первого этажа. Они что-то оживленно обсуждали, периодически поглядывая в мою сторону. «Вы видели? Джин Сон дал ему свой номер!» — услышал я взволнованный шепот. «А кто это вообще такой?» — спросила другая. «Выглядит как-то опасно. Может, какой-то важный продюсер или режиссер?» «Нет, не похож. У него такой взгляд, словно он может голыми руками дракона придушить. А может, это новый актер? Для боевиков подошел бы идеально. Девочки, посмотрите в интернете. Этого парня показывали в новостях. Он тот самый Дарион Торн, который спас столицу. Серьезно? А Джин Сон будет его играть в фильме? Ого! Значит, они обсуждали роль». Я усмехнулся, еще раз убедившись, что подобные вещи определенно не для меня. Слава, поклонники, съемки в кино — все это казалось мне пустой тратой времени. Лучше потратить эти часы на что-то полезное. Например, на проверку того, как Ария справляется с новым мечом. Поздним вечером, возвращаясь после очередной тренировки с командой, я поднимался по лестнице нашего здания. Бартоломей, как всегда, прогонял новичков через полосу препятствий до полного изнеможения. А я следил за тем, чтобы никто не покалечился. Леон уже заметно подтянулся за те несколько дней, что тренировался с нами. Парень оказался упорным, что радовало. Эрик, Мари и Норрис тоже прогрессировали, хотя и жаловались, не переставая, на жестокость Рикара. Словно жалобы у них в крови. На втором этаже меня ждал сюрприз. Ария стояла у двери своей мастерской, опираясь о косяк. Она выглядела уставшей, растрепанные волосы, пятна сажи на щеках, следы долгой работы у наковальни. Но на ее лице играла торжествующая улыбка, а глаза светились гордостью. «Дарион», — сказала она, заметив меня, — «наконец-то! Я уже полчаса тебя жду». «Что-то случилось?» — спросил я, заметив ее необычное возбуждение. «Случилось!» — кивнула она. «Пойдем, покажу». Ария провела меня в мастерскую, которая за прошедшие недели превратилась в настоящую кузню мастера высочайшего класса. Новое оборудование, которое мы закупили после успешных рейдов по разломам, позволяло ей работать с самыми сложными материалами. Да и глава последнего предела не скупился на оборудование, ведь все это становилось снаряжением для наших людей. В центре помещения стоял верстак, а на нем, под бархатной тканью темно-синего цвета, лежал длинный предмет. «Каждый раз, когда я делаю для тебя клинок, стараюсь превзойти саму себя», — сказала Ария, подходя к верстаку. «Но на этот раз...» Она сделала паузу, словно подбирая слова. «На этот раз я создала не просто оружие. Я прыгнула выше головы. И постараюсь его не сломать в первом же разломе». Я подошел к верстаку и одним движением сдернул ткань. Под ней лежал меч. Слов не было. Я просто стоял и смотрел на творение Арии, и в очередной раз убеждался в том, что в этой девушке течет кровь Регула. А еще в том, что она прекрасно почувствовала мой вкус и стиль. Полуторный клинок был выкован из матово-черного композитного металла. Вдоль центрального дола, от гарды до самого острия, проходили тонкие золотистые прожилки. Это была видимая часть осколка позвоночника хранителя, вплавленного в структуру металла. Гарда была минималистична и строга. Никаких украшений, только функциональность. Рукоять обвита черной нескользящей кожей морского ската, которая идеально легла в ладонь. Навершие выполнено из полированного черного обсидиана, внутри которого я различил большой астролит. Он служил накопителем и регулятором энергии. Но самой впечатляющей деталью было то, что находилось прямо над гардой. Под прозрачной, почти невидимой кварцевой линзой я увидел сердце вечности. Оно медленно пульсировало янтарным светом, словно живое сердце самого оружия. «Сердце хранителя стало душой этого клинка», — тихо сказала Ария. «Он будет чувствовать твою волю еще до того, как ты сам поймешь, что хочешь сделать. Осколок его позвоночника стал основой лезвия. Металл теперь может проводить любой тип энергии без потерь». Я взял меч в руки, и мир изменился. Клинок лег в ладонь так естественно, словно был частью меня. Баланс был идеальным. Ни грамма лишнего веса, каждый элемент на своем месте. Но главное, я чувствовал связь с оружием. Не просто контакт металла с кожей, а настоящую связь, словно между мной и мечом, протянулась невидимая нить. Я сделал несколько пробных взмахов. Воздух свистел, рассекаемый лезвием. Каждое движение отзывалось в клинке, каждая мысль передавалась металлу. Это было не просто оружие, это было продолжение моей воли. «Впечатляет», — признал я, чувствуя, как золотистые прожилки слабо пульсируют в ответ на мою энергию. Ария подошла ближе и указала на небольшую руну у основания гарды. Символ был практически незаметен, словно выгравирован тончайшим инструментом. «А это вишенка на торте», — сказала она с хитрой улыбкой. «Руну, как и в прошлый раз, я вмонтировала в меч». «Как работает?» — спросил я, рассматривая символ. «После убийства врага сердце вечности может запомнить одну его знаковую атаку», — пояснила Ария. «Любую способность, которую противник использовал против тебя. Меч сохранит отпечаток этой техники, и ты сможешь высвободить ее один раз». Я поднял бровь. «Интересно, а границы? Убийство бога даст мне навык божественного пинка?» «Теоретически, да», — кивнула она. «Но это одноразовая вещь. Использовал и все, руна обнуляется. Зато потом можешь записать способность нового противника». «Занятная штуковина, но скорее в качестве развлечения, нежели как то, что перевернет бой», — признал я, вкладывая меч в новые ножны. Даже они были сделаны из качественных материалов, черная кожа с серебряными вставками. Я положил руку на голову Арии, слегка растрепав ее волосы. «Ты превосходный мастер», — сказал я искренне. «Большая удача, что я нашел тебя в этом мире». Ария покраснела так сильно, что ее лицо стало напоминать спелый помидор. Она попыталась что-то сказать, но из горла вырвались только неразборчивые звуки. «Я... то есть... спасибо...» Едва слышно, наконец, выдавила она. Я усмехнулся и направился к выходу, оставив девушку в состоянии счастливого ступора. За спиной слышались звуки падения инструментов. Видимо, Ария пыталась опереться на верстак и промахнулась. «Хороший меч. Очень хороший. Интересно будет испытать его в деле». Следующим утром я стоял у входа в оранговый разлом «Парящие сады». Массивная дыра в пространстве мерцала в воздухе, показывая проблески того, что ждало внутри. Клочки голубого неба, парящие островки зелени, белые облака. Рядом со мной стоял Кайден с планшетом в руках. Вокруг трусил тень, изучая кругу, а позади выстроились полсотни носильщиков, готовых к работе. Сотрудники гильдии суетились, проверяя оборудование и делая последние приготовления. «Да уж, раньше такой разлом нам вряд ли бы дали. Что-то особенное?» — вопросительно поднял Бруфье. «Да не то чтобы, просто это достаточно редкий разлом с очень богатыми месторождениями и ценными ресурсами с монстров. Такие обычно кланы пробирают себе раньше, чем они появляются в поле зрения организаций. Но сейчас последний предел на очень хорошем счету». «А я думал, они вину заглаживают после всего, что было», — пожал плечами я. «И это тоже. После смерти Риверса гильдия стала работать заметно быстрее и эффективнее», — заметил Кайден, наблюдая за слаженными действиями персонала. Новое руководство убрало половину бюрократических процедур. Теперь экспедиция организуется в 3 раза быстрее. Он протянул мне планшет. Вот описание возможных противников и карта местности. Парящие следы — довольно редкий тип разлома. Подобное открывалось в восточных регионах, но у нас такое впервые. Так что данные не полные, но... Я посмотрел на него и усмехнулся. Кайден тут же осекся и виновато улыбнулся. Ах да, прости, забыл. Он откашлялся и попытался изобразить мой голос, сменив тембр. Противника лучше изучать в бою, а не до бумажки. Пародия получилась ужасной. Кайден говорил слишком театрально, совершенно не попадая в интонацию. «Пародия не похожа», — покачал я головой. «Старайся в следующий раз лучше». С этими словами я прыгнул в мерцающий портал. Тень с радостным лаем шмыгнул следом. Парящие сады оказались, как ни странно, действительно парящими садами. Разлом представлял собой архипелаг летающих островов, парящих в бездонном небе над морем клубящихся облаков. Острова были разных размеров. От крошечных платформ размером с комнату до массивных участков суши в несколько километров диаметром. Они соединялись между собой гигантскими лианами толщиной с дерева и древними каменными мостами, поросшими изумрудным мхом. Флора здесь была уникальной. Плачущие ивы склоняли свои ветви вниз, и с них капала чистейшая вода, собираясь в небольшие пруды на краях островов. Гигантские лотосы величиной с обеденный стол служили естественными платформами, а их лепестки медленно покачивались на легком ветру. Воздух был разреженным, но теплым. С нижнего моря облаков постоянно дул легкий ветер, принося с собой аромат неизвестных цветов и влагу. «Да уж», — пробормотал я, осматривая открывшийся вид. «Кто бы мог подумать, что монстры живут в таком раю? Обычно они предпочитают мрачные пещеры и вонючие болота». Тень принюхался и заинтересованно завилял хвостом. Здесь определенно водилось что-то интересное. Я не ошибся. Уже через несколько минут исследования мы встретили первых обитателей разлома. На соседнем острове паслось стадо существ, похожих на горных козлов, но размером с лошадь. У них были огромные рога, закрученные спиралью, и густая золотистая шерсть. Но самое главное, они умели прыгать между островами, преодолевая расстояние в сотни метров. И делали это довольно шустро. «Интересно, насколько они агрессивны?» Ответ пришел быстро. Одно из существ заметило нас и издало протяжный рев, больше похожий на звук охотничьего рога. Остальное стадо тут же подняло головы и начало сходиться в нашу сторону. «Видимо, мы нарушили их покой», — усмехнулся я, кладя руку на рукоять нового меча. Но стадо козлов оказались не единственной угрозой. Над нами прошла тень, я поднял глаза, чтобы видеть огромного ската, парящего в воздухе. Размах его крыльев достигал 30 метров, а на спине красовались острые шипы. «Небесный скат», — кивнул я с одобрением. А где-то в отдалении между облаками мелькали силуэты грозовых элементалей, существ из чистой энергии, оставляющих за собой искрящиеся следы. «Да разве ж это охота?» — сказал я тени, который с интересом наблюдал за приближающимся стадом. «Это ж настоящий отдых. Сюда надо было ехать Гул-Льюису». Я вытащил меч из ножен. Клинок тихо запел, рассекая в воздух, а золотистые прожилки слабо пульсировали в предвкушении боя. «Самое время тебя испытать, красавец!» — пошептал я, принимая боевую стойку. Первый горный козел уже отталкивался от своего острова, готовясь к прыжку. Его мускулистые ноги с легкостью оторвали тонну живого веса от земли, направив прямо на нас. Я усмехнулся, сделав шаг вперед. Время показает, на что способна работа лучшего кузнеца Доминуса. Глава 13. Небесная охота. Первый горный козел уже оторвался от платформы, превращаясь чуть ли не в живую пулю из мускулов и рогов. Тонна разъяренной туши летела прямо на меня, и я не смог сдержать улыбки. После всей чертовщины с Риверсом, его пафосными речами и мегапланами по жертвоприношению города, простое и честное мочилово было именно тем, что нужно. Я сделал шаг в сторону в последний момент, и козел пролетел мимо, врезаясь в парящий камень позади меня. Бедняга даже квакнуть не успел. Новый меч Арии прошел через его шею, как горячий нож через масло. Золотистые прожилки на клинке довольно запульсировали, словно лезвие тоже радовалось возможности порезвиться. «Один готов», — пробормотал я, стряхивая кровь с лезвия. «Кто следующий?» Остальное стадо не заставило себя ждать. Они атаковали с разных сторон, используя парящие платформы как трамплины. Прыжок, полет, попытка насадить на рога — примитивно, но в воздухе довольно эффективно. Да, и будь здесь обычный отряд охотников, их могли бы просто задавить числом. Я улыбнулся и принял стойку лунного серпа. Движения стали текучими, клинок описывал в воздухе смертоносные дуги. Очередной козел попытался зайти сбоку, получил рассеченное брюхо. Еще один прыгнул сверху, лишился передних ног в полете и воплем рухнул в облака внизу. Тень не отставал. Мой пес носился по платформам, как черная молния. Его радостный лай эхом отдавался между островами. Он гонялся за козлами с таким энтузиазмом, будто это была самая веселая игра в его жизни. Впрочем, учитывая, что большую часть времени он проводил либо в боях, либо спал у моих ног, так оно и было. «Тень, лови!» — крикнул я, подсекая очередного козла и отправляя его в полет. Пес подпрыгнул с соседней платформы, поймал добычу в воздухе всеми тремя проявившимися головами и с хрустом приземлился на другой остров. Довольное рычание говорило о том, что обед ему понравился. Небесный скат решил присоединиться к веселью. Огромная тень накрыла меня, и я едва успел отскочить, когда с неба обрушилась струя ядовитой жидкости. Платформа, на которой я стоял секунду назад, задымилась. Яд разъедал камень. «Ого, кислотные плевки!» — восхитился я. «А ты интереснее, чем выглядишь, летучая камбала!» Скат величественно развернулся в воздухе, явно обиженный сравнением с камбалой. Его глаза размером с обеденные тарелки уставились на меня с холодной яростью. Еще один залп полетел в мою сторону. Стиль буревестника. Молнии заплясали по клинку, и моя скорость возросла в разы. Я прыгнул прямо навстречу шипам, уклоняясь от них в полете с точностью хирурга. Расстояние между мной и скатом сокращалось стремительно. Существо попыталось набрать высоту, но было поздно. Я, используя одну из своих техник, оттолкнулся от воздуха и оказался прямо над скатом. Клинок вошел между пластин на спине, пробив, похоже, что-то важное. Скат издал пронзительный визг и начал падать, беспорядочно махая крыльями. Я спрыгнул с его спины, приземлившись на ближайший остров. Туша ската рухнула в облака, оставив после себя только несколько перьев и запах озона. «Эх, жаль, что эта штука не поддается дрессировке!» — крикнул я тени. «Представляешь, пролететь на гигантском скате прямо к зданию гильдии!» Пес согласно гавкнул, отвлекшись от пожирания очередного козла. Судя по довольной морде, идея ему понравилась. Ну, или мясо козла, кто его разберет. В этот момент мое внимание привлекли грозовые элементали. Существа из чистой энергии парили между островами, оставляя за собой след из искр. Они двигались хаотично, словно не имели определенной цели. Но стоило мне приблизиться, как ближайший элементаль резко развернулся в мою сторону. Молния ударила в то место, где я стоял мгновение назад. Камень от попадания взорвался, оставив дымящийся кратер. Второй элементаль присоединился к атаке, и воздух наполнился треском электричества. «Бестелесные твари, да?» — усмехнулся я, переходя к форме рассекающей души. «Посмотрим, насколько вы бестелесные». Клинок засветился духовным светом. Техника, созданная специально для существ без материальной формы. Я помнил, как впервые использовал ее против призраков в катакомбах западного предела. Тогда местные жители думали, что место проклято навечно, пока я не показал им, что даже у призраков есть слабости. Первый элементаль атаковал прямолинейно, просто бросившись на меня сгустком молний. Я встретил его прямым и резким ударом, и клинок прошел сквозь энергетическое тело, разрывая саму структуру существа. Элементаль взорвался фейерверком искр, на мгновение ослепив меня. Второй оказался умнее. Он начал кружить вокруг, выпуская молнии с разных углов, пытаясь найти брешь в защите. Но я уже вошел в ритм боя. Каждое движение было выверено, каждый удар попадал точно в цель. Форма рассекающей души требовала концентрации —